Глава 25. Александр. 25 февраля. База. «Стреляйте!» — орёт Апрель, перемешивая слова с матом. «Нас гранатами закидают!» «КамАЗ уже рядом!» — кивает головой в бок, откуда лупят пулемёты, бахают ружья райдеров. Окрик Апреля подействовал. Хватаю калаш. Он так и привязан ко мне. Натыкаюсь взглядом на того парнишку, которому оторвало руку. Лежит с открытыми глазами и со стекленевшим взглядом и смотрит в небо. Вот она смерть, в метре от меня. Пацаны, кое-как ползя друг по другу, снова начинают стрелять, не высовывая головы. Подползаю к бревну и, выставив автомат, не поднимая головы, стреляю короткими очередями. Хоть как-то стрелять, хоть как-то сбить им прицел. «В ту сторону не стреляйте!» — снова орёт Апрель. «Там наши!» Поднимаю голову, вижу, куда он показывает. Ко мне присоединяется Слива. Молчит, только зубы стиснул. Иван уже лупит из пулемета. Большой прикрывает собой маленького, и его плечи вздрагивают. Он плачет. Здоровенный мужик весом под 130 килограмм плачет над своим погибшим другом. «Да, млядь, Вася нам всем друг. Я сейчас сам заплачу. Ком в горле такой, что я не могу его протолкнуть ниже. В груди все кипит, бушует, и одновременно с этим наступила какая-то апатия. Только злость осталась. Видимо, все, видимо, я, мы поняли, что все, что мы сейчас тут, все и останемся, никто отсюда не уйдет, и хочется одного — замочить еще кого-нибудь из этих четырех руких и других бойцов с этого города-помойки. «Убью, падлы!» — снова взревел Большой. Он снова хватает свой пулемет, кладет его на бревно и открывает огонь. Лупит просто на расплав ствола. «Патроны мне, мать вашу!» — не оборачиваясь, кричит нам. И тут в глубине леса поднялась такая стрельба, что по нам за последующие 10 секунд практически перестали стрелять. Отчетливо слышу, даже, кажется, увидел дымный след от РПГ. Взрывы слились в один. «Наши пацаны!» — взорвались наши рации голосом упыря. «Это туман, пацаны! Я на базе их переговоры поймал!» Пипец. Бывают в жизни чудеса. Откуда они тут? Как? Как обычно. В башке 100 вопросов и ни одного ответа. «Десятый канал! Десятый канал!» — снова кричит упырь. «Они с вами связаться не могут!» Съезжаю вниз, хватаю рацию, кручу настройку и ору, что есть мочи в рацию. Апрель крутит свою, но я быстрее. «Туман, туман, прием! Ответь!» «Саня, мля! Мат такой!» Что у меня аж уши покраснели. «Вы где?» «Мы тут по лесу каких-то уродов четырехруких гоняем. Упырь с нами на связь вышел. Нас зажали за бревном. С нами другие бойцы. Наши на КамАЗе прорываются. Направление, направление, твою мать, дай! У меня ракеты есть!» Орёт во все горло Котлета. «Красные! Сейчас пустим две ракеты, смотрите!» Киваю Котлете, тот, несмотря для своей пухлой комплекции, шустро ползет за поваленное дерево. Переворачивается на спину и, быстро дернув за шнур, выпускает в небо в просвет между деревьев обе ракеты. «Видим вас!» — спустя 3 или 4 секунды, которые показались нам вечностью, отвечает Туман. «Идем пешком! Катера тут не пройдут! Нас не зацепите! Мы в белых комбинезонах! Держитесь, мужики!» «Маленький погиб!» — вываливаю в рацию. Секундная пауза и ответ потухшим голосом. «Держитесь, мы идем!» «Убью, падлы!» — снова рев. Поднимаю голову и вижу, как Большой, схватив пулемет, перепрыгивая через бревно, и ломанулся вперед. «Стой! Куда? Назад! Убьют, дурак!» — заорали мы ему. Но Вася уже идет по лесу и лупит просто от бедра во все стороны. И тут у меня в башке переклинило. И я заорал так, что мгновенно хрип. «Мочи их, пацаны!» Встали все. Даже раненые бандиты с нами поперлись. Мы создали такую плотность огня, что все, кто по нам стрелял, мгновенно затихли и попытались уже от нас свалить. Вон их сколько между деревьями бегает. И четырехруких, и людей, кто стреляет, кто убегает. Лучники вон есть, мы по ним всем стреляем и стреляем. Каждый из нас понимает, что в рукопашной против четырехрукого не выстоять. Пусть нас и трое на одного будет. Я хорошо только что видел, как один такой хрен ввалился к четверке бандитов и начал резать их на лоскутки своими четырьмя мечами. Цель — выстрел, попадание. Цель — выстрел, попадание. Мы стреляли и стреляли. Кидали гранаты, перли по этому лесу на таких эмоциях, на таком адреналине, что, думаю, у меня такой в жизни ни разу не было. Трупы. Много. Бандиты. Четырехруки. Еще какие-то люди. По одежде похожи на тех стрелков, которые были с четырехрукими. «Вон наши!» — хлопает меня по плечу Слива. «Слева!» Присматриваюсь точно. Кажись, за деревом, стоя на колени, рыжий и целится из РПГ. Вжик! Граната ушла рядом с ним, появляется колючий, быстро протягивает ему еще одну гранату. Зарядка, выстрел, граната ушла, взрыв. Теперь четырехруки от нас убегают. Останавливать пацанов нет смысла. Да я и сам сейчас хрен остановлюсь. Вижу валяющийся на земле пулемет крупного калибра. Его ствол направлен как раз в нашу сторону. Рядом с ним куча стрельных гильз и два трупа человека. Один из них так и держит руку на спусковом крючке. Он труп однозначно. В виске дырка от пули. На ходу со всей злости всаживаю в него остатки магазина, ведь это он убил нашего маленького. Кто-то в него стреляет еще. Подбегает большой, прыгает ему на голову, затем начинает бить по этой самой голове прикладом. И сейчас Васю лучше не трогать. Мы ломимся дальше. «Здорово, пацаны!» — ору нашим, но радости нет. У них на лицах нервные улыбки. Все слышали, что маленький погиб. «Куда они побежали?» — тяжело дыша спрашивает у колючего слива. «Туда отходят!» — машет рукой в сторону колючей и рассматривает стоящих около нас бандитов. Рядом с нами, как из-под земли, появляются туман, грач, риф он бежит. «Добиваем всех!» — не останавливаясь, кричит Апрель. «Пацаны, прием!» — снова кричит рация голоса упыря. «С катеров доложили, что на них какие-то убогие бегут!» «Ох, ёпт! Там же наших 5 человек осталось!» «Моих от машин отрезали!» — добавляет грач. «Где катера?» — спрашиваю я. «Там!» — показывает туман и, схватившись за рацию, кричит у нее. «Вин, казак, прием!» «Приемно!» — кажется, это казак отвечал, и пошли помехи. «Казак, упырь!» — пытается их вызвать туман. «Кто-нибудь, отзовитесь!» «Глушилку врубили!» — первый сообразил колючий. «Где-то недалеко от нас взрыв, за ним еще пулеметная автоматная стрельба». «Бегом, бегом!» — заорал туман. «Наши в таких же белых комбинезонах!» — быстро говорит прибежавшим с нами бандитам. «Не вздумайте кого из них подстрелить! Сердце вырву и заставлю сожрать!» И ломанулся по лесу. Кто вокруг смотреть особо некогда, бежим за ним. По ходу бега пристрелили еще 2 четвероруких, 3 бойцов и 2 добили. «Чутка, мужики!» — подбадривает нас туман. «Еще чутка!» Стрельба все ближе. Вижу уже сквозь деревья заснеженное поле. Я не знаю, сколько мы так пробежали по лесу, но сил уже нет. Дыхалки нет, только злость и ненависть. По бокам и сзади меня тяжелое дыхание пацанов. Краем глаза вижу 3 бандитов. Бегут с нами, также добивают и стреляют все, что видят. И тут и там впереди взрыв. Сильный. Там стрельба быстро стихает и взревел двигатель. Звук знаю. Так работают эти парящие катера. Вижу, как поднимается снежная пыль. Сбоку стреляют по нам, падаем в снег. «Катер уходит!» — кричит кто-то. Вижу уже и сам. Один катер, кажется, горит. «Вперед!» — снова орёт туман. «Цепи пошли! Пошли, пошли, мать вашу!» Вскакиваем на ноги, снова несемся. Рев сильнее. Отчетливо вижу разворачивающийся на месте катер. К нему огромными прыжками бегут 3 четырехруких и 2 людей с оружием. Еще 4, стоя на колени, стреляют по лесу и по 3 катеру. «Валим их!» — ору всем. В 10 стволов быстро успокаиваем и бегущих к катеру, и стоящих на колени. Выбегаем на опушку леса. Тот большой катер к нам боком. Около горящего катера 2 большого лежит с 10 трупов и людей, и 4-руких. «Никому не стрелять!» — машет руками туман. Катер от нас метрах в 30-40. На его борту стоят с оружием 5 человек и 3 четырехруких. И один из 4-руких держит своими руками паштета, который стоит на коленях, и к его горлу приставлен нож. Лихорадочно соображаю, что делать. Идей никаких, котлета рядом шумно выдыхает. «Не стрелять! Никому не стрелять!» — кричит туман. Катер боком от нас удаляется. Когда он отлетел от нас метров на 70, его двигатели резко стихают, и он продолжает отлетать от нас, и тут с него раздался громкий крик. «Забирайте своего дружка!» Мы все увидели очень хорошо, увидели, как этот 4-рукий перерезал горло паштету и еще 2 ножа воткнул ему в спину и в грудь. «Нет, паштет!» — заорал котлета. Труп паштета летит с катера в снег, и тот, взрывев двигателями, резко разворачивается к нам кормой. От бессилия и злости у меня аж в глазах на секунду потемнело. Еще одного нашего только что убили на моих глазах. Только вскинул оружие, как сзади нас крик. Мы все уже были готовы открыть огонь по этому катеру. «Не стреляйте, у них полукет!» Резко разворачиваемся и видим лежащего в снегу в атаре. Из леса к нам бегут, вернее, выходят Крот и Чуб. Крот помогает Чубу. К ним тут же побежал Рыжий. Мы бегом к Ватаре. Он ранен. Сильно. Вся грудь в крови. Катер уже развернулся к нам кормой и удаляется все дальше и дальше. Мы его уже точно не достанем. «Они и полукеда захватили!» — повторяет морщась Ватаре. «Он на том катере!» От злости и бессилия не знаю, что делать. К Ватаре тут же подскочили несколько пацанов и стали аккуратно снимать с него разгрузку. Краем глаза вижу, как к паштету побежал котлета. За ним по снегу слива. «Где все остальные? Кто тут остался?» Падая на колени и держа голову в Атаре руками, спрашивает туман. «Винт и Ган из маленького катера отстреливались», — продолжает в Атаре. «С того большого вроде спрыгнуть успели, когда эти уроды из леса на нас побежали. Сюда!» Поворачиваюсь на крик и вижу, как 2 бандитов, которые к нам присоединились, стоят около кустов и машут нам. Вот один из них ныряет в эти кусты, и кого-то из них пытается вытащить за руки. Винта нашли спустя минуту. Валялся в глубоком сугробе, недалеко от горящего катера. Перед тем, как потерять сознание, успел сказать, что Ган был в катере, когда в него влетело две гранаты. Винта взрывом скинула с катера, а Ган был в кабине. Стрелял из пулемета по атакующим, в общем, он тоже погиб. Из кустов вытащили труп какого-то пахи и проводника, который привел сюда Тумана и всех остальных. От бессилия просто сажусь на задницу в снег. Слов нет, у нас таких потерь еще никогда не было. Мы все в шоке, в нереальном шоке. Прибежал Док, за ним Юб, Бер, Хас, Казак. Бандиты, увидев зеленого и злого Хаса, немного прифигели, но никто ничего не сказал. Хас и Бер, узнав, где Ган, побежали к маленькому катеру. С ним еще двое. Вон, вижу, как они закидывают его снегом, пытаясь быстрее потушить. «Ты!» — Туман злой, как никогда, тычет в пацанов пальцем и орет. «Быстро в лес! Нужны языки раненых добить, кроме их!» — показывает пальцем на бандитов. «Где вы тут обосновались?» — разворот в нашу сторону. «Там база дальше, под землей есть!» — шумно выдыхает Апрель. «База стратегических запасов, там много чего есть. Из-за нее и весь кипиш». «Вы еще тут?» — Туман орет на пацанов. Грача еще с десяток пацанов, как ветром сдуло. «Рыжий казак, посмотрите, что с тем катером!» — показывает Туман на второй большой катер, который весь расстрелян. «Вы на чем сюда приехали?» — и он спрашивает у Апреля. «Три машины на больших колесах!» Туман кивает и отдает новую команду. «Отправь за ними кого-нибудь! Тачки к этой базе! Ай, млядь, док!» С нашего якудза наконец-то сняли всю верхнюю одежду. Видно, как через всю грудь у него идет разрез. «Фигня!» — бурчит док, суетясь на дотаре. «За что поим? Жить будешь! Сейчас кровь остановлю и в лазарет тебя определим!» Над раненым винтом хлопочет один из бандитов. Он успел крикнуть, что он тоже врач. И спустя минуту он кричит. «Две пули в груди! Нужна операция!» «Взяли!» — кричу я и хватаю под руки винта. Туман и док хватают Ватари, Крот и еще кто-то Чуба, у него пуля в боку. «До базы километр полтора!» — кричу ребятам и оборачиваюсь. Вижу, как котлета и слива уже несут убитого паштета. Догонят. «Тут наши еще есть. Помогут нам. Надо раненых донести». «Донесем!» — уверенно заявляет Апрель. «Будем меняться. Что со связью?» «Помехи!» — тут же отвечает Туман. «Апрель, кто там за пультом в операторской?» — кричу ему на ходу. «Не знаю, но кто-то из своих точно. Не должны по нам врезать». «Не должны. Это хорошо, а то сейчас выбежим на поляну. И по нам эти пулеметы как врежут, все там и останемся». Тут из леса показались Джей, Пьер, Малыш и Энн. У рейдеров в руках пулеметы, и у Малыша грудь перевязана бинтом, через который проступает кровь. Они добегают до нас и останавливаются. Апрель перехватывает у Тумана винта, и мы слышим, как Туман быстро говорит, отдавая команду. «Малыш с нами в боевое охранение, не хватало, чтобы на нас... Какой ошалевший выскочил, и ты ранен! Ты кто?» «Пьер был на этой базе, когда все началось». «Ладно, все потом. Джей, бери Эл, Пьера и ищите где-то тут в лесу глушилку. Она связь глушит. И аккуратней, захватите языка, будет вообще хорошо». «Мы с вашими бандитами вроде как вась-вась стали», — добавляет Апрель на ходу. Реакцию Пьера я не видел, но, думаю, он напрочь обалдел. Кстати говоря, я, да, думаю, и не только я поняли, как различать бандитов и этих бойцов с четырехрукими. Бандюки все одеты в какой-то камуфляж. Видать, в их облаке частенько такие шмотки появляются. А эти уроды с помойки кто в чем? Форма номер 8. Что украли, то и носим. Мужики срываются и исчезают в лесу, обгоняя нас. Слышим одиночные выстрелы, потом автоматную очередь. Еще несколько. Взрыв, еще взрыв. Все стихло. Снова одиночные выстрелы. Зачистка идет полным ходом. Снова прям через лес назад. Малыш бросил пулемет и помогает тащить винта. Сил у нас уже нет. Все устали просто пипец. Мы то и дело меняемся, помогаем друг другу и по сторонам надо смотреть. В лесу сплошь и рядом следы боя. Трупы, гильзы, кровь на снегу, валяющиеся оружие, вещи, трупы людей, четырехруких. Мы как можно быстро идем дальше. Винт и Чуб без сознания. Ватари морщится, стиснул зубы от боли, но молчит. «Держись, держись!» — подбадривает его док. Сам он нарезает круги вокруг наших раненых и умудряется на ходу что-то делать. «Как они на вас напали?» — спрашивает Туман у Ватари на ходу. «Мы у катеров остались, как ты нам и сказал. Потом, через несколько минут, как вы ушли, на стрельбу, на нас из леса поперли какие-то...» Тут он замешкался, подбирая слово. «С четырьмя руками, и с ними люди с оружием. Увидели катера и попытались их захватить. Мы просто не успели среагировать. Они кучей из кустов на нас выпрыгнули. Это мы, млядь, их от машин отсекли. И они в эту сторону ломанулись», — шипит Туман. «Кого-то успели завалить», — продолжает Ватари. Ган начал из пулемета по ним стрелять. Они катер сразу взорвали. Пошла рукопашка. Полукеда сразу один из этих с четырьмя руками вырубил. И паштета тоже. Я не успевал с ними драться. У них в каждой руке по мечу. Паха, Крот и еще кто-то в лесу были, оттуда отстреливались. Эти захватили один из катеров, второй мы не дали им взять. А тут вы выбежали. «Молчи, молчи!» — перебивает его док. «Заткнитесь все! Дыхание берегите!» Все молчим. Сил уже почти нет. Несем наших пацанов, дышим, как загнанные лошади. Снова с лесу парочка взрывов, выстрелы. А вот и КамАЗ стоит, на котором к нам ребята поехали. Вот же, блин! Они к нам на самосвале поехали. Кабина в решето, на кузове множество пулевых отметин. Но ни одна кузов не пробила. Около КамАЗа штук 7 трупов. Гильзы, парочка воронок от взрывов. КамАЗ сидит в яме. Застрял крепко. Хрен с ним. Прям дальше. «Туман, прием!» — внезапно заговорила его рация. Я успеваю перехватить у него винта, и Туман отвечает. «На связи?» «Встретили Джей и пацанов с ними. Нашли глушилку. Двое пленных тоже есть». «Отлично!» — хищно улыбается Туман. «Тащите их на эту базу!» «Где Большой Иван?» — спрашиваю на ходу, вспомнив, что около катеров я их не видел. «Иван с Большим остался!» — тут же отвечает Апрель. «Он мне крикнуть успел!» «Большой же в обе ноги ранен, как он только бежал с пулеметом!» «На злости!» — стиснув зубы, отвечаю я, и перед глазами снова появляется лицо маленького с дыркой в груди. Большого только Иван на себе донести сможет. Бежим дальше. Вон поляна с расстрелянными машинами раненой экспедиции. Тигр, на котором пацаны вывозили раненых. На тигре на крыше лежит страйк с пулеметом и садит куда-то по лесу длинными очередями. На печенеге успеваю рассмотреть здоровенный оптический прицел. Где он ее взял только? Но благодаря ему Страйк все очень хорошо видит. Бежим и тащим пацанов из последних сил. К нам навстречу выбегают Упырь и Мамуля. В главный вход базы буквально вваливаемся всей толпой. У входа сбоку вижу два больших черных мешка. Странно. Мусор кто-то, что ли, вынес? Все это в голове проносится за секунду. Думать дальше некогда. Тут уже несколько наших ребят, бандиты эти, на полу кровь, ошметки одежды, гильзы. Валяющееся оружие, разорванные индивидуальные пакеты. «Где лазарет?» — орёт док. Из угла выбегает Наташа. Вся в крови, в перчатках, вся взмыленная. Увидев нас, она на пару секунд зависает. «Там!» — включается она, показывая рукой. «Быстро, раненых за мной!» Несемся, толкаясь и мешая друг другу. Дальше по коридору в сторону лазарета. В углу вижу лежащее накрытое тело, скорее всего, это маленький. Принесли его сюда пацаны. В лазарет вломились, снеся дверь. Тут тесно, не протолкнуться. В нос бьет запах крови, смерти, лекарств, пороха и взрывчатки. Лежит Кирпич, Дера, Ума. Еще кто-то, все без сознания, все со свежими бинтами. В лазарете Мамай прошел, почти все вверх дном. Твою мать, кровище-то на полу. Кладем пацанов на столы, кушетки, скидывая с них все лишнее на пол. Большой тут, на кушетке. Иван бинтует ему ноги. Увидав нас, Большой тут же с нее сползает и ползет в угол, освобождая место. Ваня ему помогает. «Все лишние вышли отсюда!» — начинает командовать док. «Кто сильно ранен, остаетесь! Ты тоже останься!» — говорит он мужику, который сказал, что он тоже врач. Тот без разговора бежит к шкафу, в котором какие-то банки и инструменты, кажется, лежат. Слышу звук рвущейся материи. Выходим в коридор и обессиленно падаем на пол. В голове пустота. В глазах круги от усталости. Руки, ноги дрожат. Сил нет вообще. Валяемся все тут, кто где упал, и все дышат. Дышат так, что сейчас легкие выпрыгнут. Я так еще никогда, никогда не бегал, тем более с ранеными. Прибегают Риф, Ю, Падуан. Увидав нас, убегают. Через минуту появляются с бутылками воды и раздают их нам. Водичка немного помогает. Пришли сливы котлета с трупом паштета. Кладут его рядом с накрытым телом. Слива быстро скидывает простынь, которым он накрыт. Это точно маленький. Мушкетеры опускаются на пол рядом с паштетом. Слива аккуратно накрывает тело маленького. «Дети где?» — как-то тихо и страшно одновременно спрашивает Леший. «Мешки черные около входа видел?» — смотря в пол перед собой, спрашивает мамуля. «Страшная догадка пронзает мой мозг. Большой их застрелил», — добавляет мамуля. «Ваня его и маленького сюда на себе притащил. Пипец!» «Правильно сделал, что их грохнул», — зло шипит Слива. «Это они сюда четырехруких привели». «Я согласен. Сил сказать что-либо нет». Если бы не дети, отбились бы, и наши пацаны не погибли. То дай им и дорога. Да, это дети. Но это дети-шпионы, заточенные на выполнение задач. Да, возможно, потом Большой будет жалеть, что их убил. Но думаю, что этих двоих все равно кто-нибудь из наших пристрелил бы. Большой их просто первый за маленького грохнул. Перевоспитывать таких, думаю, смысла нет. Да и не надо это никому. Это война. Не мы ее начали. Шум. Иван вытаскивает из лазарета Большого, большой бледный как мел, взгляд потухший напрочь, обе ноги перевязаны. Увидав нас, оба остаются на полу в коридоре. Неожиданно для себя громко произношу. «Большой, с детьми тебя поддерживаю. Не вини и не кори себя за это. Никогда». «Я тоже», — тут же добавляет Туман, а следом и другие пацаны. «Тут дай мы дорога», — сплевывает на пол мамуля. «Малыш, давай сюда! Быстро!» Из лазарета появляется док. Райдер с трудом встает, опираясь на стену. Я тут же вскакиваю и подныриваю ему под руку. Мне помогает Апрель и Упырь. Все-таки он здоровый хлопец. От бега у него пошла кровь. Вон вся грудь в крови, держится из последних сил. Заводим его в лазарет. Раненые наши эти бандиты или кто они там лежат, кто где. Вокруг них суетится Наташа. Этот мужик и еще один чувак. За нами забегает Крот. Кладем малыша на пол, места для него практически нет. Крот успевает подстелить на пол для него свою куртку. «Вышли все!» — тихо говорит док. Выходим назад. Снова обессиленно опускаемся на пол. Леший протягивает мне бутылку воды, только киваю, сил сказать что-либо нет. Меньше чем через минуту видим, как к нам по коридору идут Хас, Бер, Юб и что-то тащат, завернутое в несколько курток. До нас тут же доходит запах горелого мяса. Млять, это они Гана притащили. По кивку Упыря кладут его тело рядом с маленьким и паштета. Млять, в горле опять ком. Трое отличных, прекрасных пацанов погибли. Маленький, паштет, Ган. Хотя нет, там еще какой-то паха, проводник. Видать, наши новые знакомые в этом мире. Мля, сколько пацанов мы сегодня потеряли. Из лазарета, как привидение, выходит Крот. Останавливается и, обведя нас взглядом, говорит. Винт умер. Твою же мать! За следующие 20 минут, пока мы тут в коридоре сидели и пытались прийти в себя, наши пацаны вместе с бандитами притащили еще 4 раненых и аж 3 пленных. Пленные были хорошо так помяты. У одного вообще все лицо, одна сплошная кровавая маска. Его Риф и Леха из Тунема пинками и прикладами гнали. Всех пленных закрыли в комнате. Сил допрашивать их нет, но их участи я точно не завидую. Злости у нас всех выше крыши. Но вот сил нет. Совсем. Я не то что встать, я сказать ничего не могу. Еле отдышался, да и все пацаны так же себя чувствуют. Тут никакой выносливости не хватит. Потихоньку сюда к нам в коридор стали подтягиваться все пацаны. Клёпа и Колючий доложились, что лес полностью прочесали. Кого смогли, притащили сюда. Грач добавил, что отправил несколько ребят на помощь Рыжему. Те уже тоже доложились, пригнали наши машины, катер на прицеп и тащат сюда. Запчастей тут полно, починят, не такое на ход ставили. А катер нам нужен позарез. Думаю, что никто из наших не собирается бросать Полукеда. «Надо Полукеда идти выручать», — нарушил молчание Апрель, словно прочитав мои мысли. «Выручим», — кивает Туман. «Обязательно», — добавляю я, — «нужен катер». «Почему не машина?» — спрашивает Слива. «У нас их 3 штуки. На этих больших колесах до них эти уроды не добрались. Если там в горах в этой помойке их дом, то, скорее всего, нам придется быстро убегать», — отвечаю я. «А быстро — это только на катере. Они нас точно будут ждать». Многие кивают, соглашаясь со мной. «Ты бы перевязался, пошел», — говорит мне Слива. «Бля, я же тоже ранен». Смотрю на ногу и левую руку. Вроде болит, но не сильно. Кровь запеклась. Отмахиваясь рукой, не могу отвести взгляд от накрытых тел. В коридоре нас все больше и больше. Валяемся на полу кто где. Среди нас Пьер. 6 человек этих бандитов. Вон он их сверлит взглядом. Высокий, который с обрезом, тоже тут. Напротив меня сидит. Еще 4 раненых бандитов в лазарете. 5-й их врач там же. Итого у нас 11 новых знакомых. И нас чуть больше 30 человек теперь. Правда, практически все ранены. Кто тяжело, кто легко. Но по 2-3 царапины есть, которые при каждом движении дают о себе знать. «Чё у вас за тёрки между вами?» — неожиданно спрашивает Туман у Пьера и Высокого, посмотрев на них так недобро. Те молчат, смотрят то на нас, то друг на друга. «Не вздумайте тут свои разборки устраивать!» — зло говорит Туман. «Мало вам трупов! Не навоевались ещё?» И, повернув голову, говорит Грачу. «Свяжись с Рыжим, узнай, что там с катером! Нам нужна эта летающая посудина!» И, повернувшись назад к Пьеру и бандитам, снова говорит. «Рассказывайте! Мы сейчас в одной лодке!» А у меня в голове только маленький, винт, паштет, Ган, этот браток из Лоса. Никому из них нет и 30. Все молодые, здоровые пацаны. Твою же мать! «Они местные», — отвечаю я за наших новых знакомых, стараясь отогнать мысли о погибших пацанах, и отвести взгляд от их накрытых тел. «Этот и его девушка, Наташа», — киваю на Пьера. «Живет с одной стороны долины в горах, они с земли, и там землян много. Эти», — кивок на бандитов, — «на другой, в долине у них что-то типа нашего облака. Вот они там и воюют друг с другом за ресурсы. Кстати, как ваш народ или племя-то называются?» «Бала», — кричит один из бандитов. «А кто такие земляне?» «Потом узнаешь», — осаживает его Слива и подтягивает к себе автомат. «Если мы решим тебе сказать». От этого парня из народа Бала это не ускользнуло, он только усмехнулся. «А эти с четырьмя руками и гопари с ними, с шахты помойки этой», — вздыхает Туман. «Вот же вы!» — он замолчал и тряхнул головой. «Ладно, четырехруки эти. Они тащат все, что плохо лежит, и нападают на всех подряд. Рассказывали мне уже про них. Но вы-то!» Он ткнул пальцем сначала в Пьера, а потом в бандитов, вернее, в Бала этих. «Давно бы уже договорились и намылили бы холку четырехруким. Придурки! Сколько парней сегодня потеряли!» Тут он закрыл глаза и привалился к стене. «Вам точно нужно договариваться», — подхватываю я мысль Тумана. Пьер и парни Бала молчат, все так же сверлят друг друга взглядом. «Хватит!» — резко говорю им. «Там!» — киваю в сторону лазарета. «Его девушка!» — кивок на Пьера. «И ваш доктор! Вместе с нашим спасают жизни пацанам, не разбираясь, кто откуда. Мы тут вообще третье лицо, и тут не по своей воле!» «Да как вы тут вообще очутились?» Не выдерживает и спрашивает один из Бала, крепкий парнишка с перевязанной головой. «И кто такие земляне?» «Ох, братишка!» — хихикает Слива. «Узнаешь, охренеешь!» «А это что за место?» Обведя взглядом коридор, в котором мы находились, спросил грач. «То, что это какая-то база, я уже понял. Поподробнее можно? И как вы тут очутились?» «А вы как?» Вопросом на вопрос спрашивает Слива. «И Белас где?» «Поди продали уже или на запчасти пустили?» Судя по ухмыльнувшемуся грачу, Слива попал в точку. А Туман пару секунд спустя начал громко говорить. «Значит так, всем слушать меня!» В коридоре и так тихо было, а тут вообще тишина наступила. «Ты, Пьер, и вы, народ племени Бала, хотите, убивайте друг друга и дальше, а хотите, миритесь. На ваши разборки нам похрен. У нас сейчас одна задача — вытащить нашего друга Полукеда и свалить к себе из этого поганого места. На ресурсы этой базы нам тоже плевать. Как я понял, вы тут из-за них все исцепились. Но хочу дать вам совет. Вызывайте сюда своих старших и договаривайтесь. Договаривайтесь не о перемирии, а о мире. Мы будем тут третьей стороной. Все равно все мы отсюда быстро убраться не сможем». «Туман, извини, вопрос», — поднял я руку как школьник. «Но?» «Как я понимаю, Гера пытается открыть ворота». «Да, они с Тучей в Тунем». «В Тунем?» — охренел я. Дальше Туман за 10 минут с подсказками пацанов кратко рассказал про их приключения, как они попали в этот мир, как кроты пацаны на разведку поехали и по глупой случайности в плен попали, как их выручали, потом из-за Герат в Тунем поехали и так далее. Смотрю на бандитов. Хотя я уже сильно сомневаюсь, что они бандиты, эти пацаны из народа Бала, и на Пьера смотрю. Все слушают нас с неподдельным интересом. Короче, Гера, Туча и их яйцеголовые сейчас пытаются открыть наши ворота. Мы с ними договорились, как откроют, в воздух сразу вертушки и на наши поиски, дальше маяк. Открытие, эвакуация, все как обычно. Но когда они их смогут открыть? Туман пожал плечами. В данный момент мы можем рассчитывать только на свои силы. «Мы с вами», — неожиданно сказал Пьер. «Не надо», — отрезал Туман. «У вас тут еще терки предстоят. Лучше делайте, как мы вам советуем. Миритесь. Ведь вы же наверняка к нам захотите», — прищурился Туман. «Хм», — фыркнул Пьер. «Конечно, мне эта жопа мира с вечным снегом. Во уже где?» — он провел рукой себе по горлу. «Вот, а кто-то тут останется и торговать станет. Ворота-то мы рано или поздно откроем, а бизнес — штука такая, что в любом месте есть товар, который может кого-то заинтересовать. А открывать ворота туда, где два народа стреляют друг в друга, почем зря, желания особо нет». Тут он помолчал пару секунд и продолжил, обращаясь уже к Бала. «Вы, мужики, тоже подумайте над моими словами. Эти земляне свалят отсюда, а вы останетесь с голой жопой. Не, конечно, хотите, так и таскайте свои ништяки из этой долины. Но с нами у вас просто перспектив больше, и жизнь заиграет новыми красками. Ваши дети, жены, близкие, все они могут начать жить по-новому, без стрельбы, без этого долбанного снега, холода и голода. Не надоело палить друг в друга?» «Да надоело, конечно!» Не выдержав, ответил один из Бала, крепкий пацан лет 25. «У меня у самого жена беременная. Как представлю, в каких условиях мой ребенок расти будет, отрыб берет, сам так рос. Продуктов толком нет, лекарств нет. Если вы действительно говорите, что у вас в мире все лучше, то я точно с вами. И плевать, что там мне скажут. Он кивнул головой в бок. На меня точно можете рассчитывать. Конечно. Во все это верится с трудом, взял слово еще один боец из бала. Другой, вернее, другие миры и все такое. Но я почему-то вам верю. Вы отличаетесь от всех, кого я до этого видел. Хотя бы загаром. Таких загорелых людей я никогда не видел. Тут я улыбнулся. Вот опять нас по загару срисовали. И еще, оказывается, тут недалеко еще города есть, — обалдело произнес третий их боец. — Ага, — кивнул я, — города Тунем и Агират, чуть больше 650 километров. У них тоже жопа с продуктами, поэтому нас сюда и послали. А тут Пьер, потом вы, потом эти четырехрукие. Народу-то, оказывается, тут полно. А мы сидим в долине, смотрим. Че бы оттуда переть побыстрее, — вздохнул тот. Про четырехруких мы и слышали, и воевали с ними, и с их бойцами-разведчиками тоже сталкивались. А оказывается, вон оно как все. Мне их даже как-то жалко стало. Но мы сейчас с Туманом своими разговорами крепко их зацепили. И думаю, что проблем с ними у нас точно не будет. «Грач, прием!» — зашипела его рация. «На связи!» «Это Леший. Вижу три машины. Одна тащит катер». «Понял. Идем встречать». «Пошли, мужики!» — крякнул я, поднимаясь с пола. «Надо посмотреть, что там с катером. И это, найдите железо какое. Наверняка оно есть». «Внизу полно инструмента, нужно пацанам гробы сделать». И я не договорил, горло опять подкатил ком. «В общем, с собой их все равно заберем, тут не оставим». «Груз 200», — как-то страшно произнес Клёпа. «Сделаем, шеф», — и уже чуть тише добавил. «Ребят в гробы нужно запаять, через сутки тела начнут сильно пахнуть». Вроде немного отдышались, но усталость сильная, усталость все равно чувствуется. Рядом топает Слива, молчит. Доходим до центрального входа, там уже несколько наших ребят, и в этот момент они заталкивают катер сюда внутрь. Въезд узкий. Затаскивать машины, потом не развернуться. Быстро к ним присоединяемся. «Тормози!» — кричит сверху рыжий. «Ага, тормози!» «Ногами вроде уперлись, но попробуй парящую хреновину весом под 10 тонн остановить!» Бум! Катер не сильно бьется носом в стеллажи с ящиками. Все, припарковались. Потом одна за одной заехали три наших машины. Они проехали дальше, там еще место есть. «Все?» — громко спрашивает грач. «Все здесь?» Быстро проводим перекличку. Наши все тут. «Мы еще раз лес прочешем». К нам подходит двое бойцов бала. «Вдруг там еще кто-то из наших живой в лесу есть?» «Держите». Апрель кидает им свою рацию. «Десятый канал. Базу мы сейчас запечатаем. Про пулеметы же знаете?» «Знаем». «Как закончите, выйдите на связь. Мы вас пропустим». «Найдете кого из своих, выйдите на связь. Поможем их эвакуировать». «И давайте быстрее, часа через полтора-два начнет темнеть. Думаю, вам не нужно говорить, что сюда сейчас звери со всех окрестностей сбегутся». «Понимаем», — кидает один из бойцов. «Мы быстро». «Ваших, наверное, тоже нужно похоронить?» — спрашиваю я. «Не успеем», — отвечает один из бала. «Скоро стемнеет». «Да и смысла нет», — добавляет второй. «Звери все равно могилу раскопают. Мы так пробежимся по лесу, вдруг кого-то пропустили». «Удачи и будьте осторожны», — напутствует их Апрель. Особо голодные зверюги наверняка уже рядом. Кивнув нам и проверив свое оружие, убегают. Следом за ними мы закрываем двери и ворота. «Чисто!» — шипит рация голосом Лешего. Он, походу, в операторской опять. «Двое пацанов, вижу, проверяют тела». «Смотри за ними!» — быстро говорит Апрель. «Они спецом в лес пошли. Может, кого из своих найдут. Десятый канал для связи». «Точно все двери и люки закрыты?» «Точно. У меня тут все лампочки, как на подлодке, горят. Прикольно тут». «Рыжий, чё с катером-то?» — спрашиваю у него. Вон его задница торчит из открытого люка. А катеру досталось хорошо. Вся левая сторона в пулевых дырках, ни одного целого стекла. Да какие стекла? Там весь салон измочален. Даже вон что-то крупное в него пару раз прилетело. Видать, эти с помойки хотели все катера захватить, но пацаны ценой своей жизни им этого сделать не дали. Рассматривая катер, понимаю, что в ближайшие часы мы на нем точно никуда не улетим. Эти с помойки как будто специально по корме стреляли там, где движки. Один винт вон сломан, второй в дырках. Задница зашевелилась. Полностью исчезла в люке, и через секунду оттуда показалась башка рыжего. Выбравшись на борт катера, вытирая руки тряпкой, он присел и ответил. Оба движка расстреляны в хлам. По гаражу проносится разочарованный вздох пацанов. У одного в блоке несколько дырок, продолжает рыжий. Второй вроде целый, но все, что выше, тоже в дырках. Но движки сильно похожи на камазовские. «Тут внизу камазы есть», — произношу я и понимаю. какой объем работы предстоит. — Ага, хорошо, — кивает рыжий. — Снять два движка, поставить сюда, настроить. — Твою мать! — снова ругаются пацаны. — С винтами что? — спрашивает Туман. — И с электроникой. — Винты есть запасные. Электроника — фигня, напрямую, если что, сделаем. — Сколько тебе нужно людей и времени, чтобы все починить? — снова спрашивает Туман. — Нам надо за полукедом. И, скорее всего, нужно будет свалить быстро. Так что моща и скорость будут обязательно нужны. Рыжий задумался. Посмотрел на потолок гаража, поводил у себя перед лицом пальцем и ответил. «Два КамАЗа сюда, по трое на машину, пусть движки снимают. Трое мне сюда. Мы с этого корыта движки будем снимать. И часов 10 точно, да и леса с лебедкой нужно сделать. А там как пойдет. У тебя сутки», — вздыхает Туман, чем обескуражил нас полностью. Увидав наши взгляды, он сказал уже нам. «Через 2 часа стемнеет. Днем в этот город-помойку нам соваться нельзя». У них там наверняка наблюдатели везде сидят. Срисуют нас еще на подлете. Выдвигаемся отсюда завтра вечером. Из бала есть тут кто? Мы тут. К Туману выходит высокий этот и с ним еще один парень. У высокого перевязана левая рука, у его товарища голова. Что такое приборы ночного видения, знаете? Знаем, в долине несколько раз находили, кивает высокий. У этих с помойки есть такие штуки? Исключено, заверяет нас высокий. А второй отрицательно машет головой. У них вся техника допотопная. Но глушилку все равно сделали, — бурчит Слива. Да, оборачивается к нему высокий. Электроника у них кое-какая есть, но все простое. Ночников точно нет. Очень хорошо, — обрадовался Туман. У нас они есть, значит, и полетим в полной темноте. Допросим пленных, узнаем, как там и что, и пойдем к ним в гости. Думаю, что через пару дней эти с шахты соберутся и придут сюда снова. Время у нас еще есть. «Значит так, пацаны, слушай мою команду!» Он на несколько секунд задумался, собрался с мыслями, начал говорить, тыкая в нас пальцем. «Ты, и вы гоните сюда 2 КамАЗа. Разбирайте, снимайте, короче, чините эту хрень!» Кивок в сторону катера. «Кто в механике шарит, помогите!» «Вы и ты убраться тут везде, в коридоре, на входе, в лазарете порядок наведите! Раненым помогать всем! Докторам отдых! Мушкетеры! Вот мы!» Раздался из катера голос Котлеты. «С вас пожрать! Готовьте на всех! Короче, мужики, приходим в себя, отдыхаем, моемся, переодеваемся, вооружаемся, чиним катер и идем за полукедом!» Помолчав пару секунд, добавил. «Мужики, нам всем больно из-за гибели наших друзей. Но жизнь продолжается. Надо жить дальше. Соберитесь. За пацанов обязательно отомстим. Все выполнять!» И, повернувшись к высокому и появившемуся рядом с ним Пьером, спросил. «Ваши вас будут искать?» Синхронный кивок 3 голов. «Сколько километров до ваших домов?» «Около 70 примерно», — отвечает Пьер. «Фигня. Тут аппаратура и на более дальнее расстояние добьет». «До Тунема добьет?» — тут же с надеждой спрашиваю я. «Нет, это слишком далеко. Так вот, связывайтесь со своими, вызывайте сюда старших. Будем разговаривать и предупредите, чтобы больше никто ни в кого не стрелял. Из вас вдруг друга я имею в виду. Эти с помойки все к себе свалили после такой бойни. Как поняли?» «Поняли», — недружно ответили они. «Кто там из ваших командиров, старших, будет возмущаться, бузить, задавать лишние вопросы? Вызывайте меня», — ухмыльнулся Туман. «Я им быстро пару ласковых скажу». «Ясно. И последнее». Тут Туман посмотрел на 2 балла и добавил. «Прошу вас не злиться на нас за гибель ваших пацанов от наших рук в начале этой заварушки. Мы шли на выручку своих, на которых вы напали». «Да понятно все». Как-то тяжело вздохнув и перебив Туман, ответил Высокий. «Мы это понимаем. Потом эти 4-руки, их бойцы, если бы не вы, они бы нас вообще там всех положили. Сами видите, как они воевать и драться умеют. Вопрос закрыт». «Ну и ладненько», — выдохнул Туман. «Все, за работу, мужики». «Трупы кто-нибудь в лесу считал?» — неожиданно спросил Слива. «Мы кое-как прикинули, пока лес прочесывали», — отвечает Клёпа. «Вместе с 4-рукими этими в лесу в радиусе километра чуть больше 120 трупов. Большинство с помойки, но, думаю, трупов больше. Каждый куст обшаривать времени не было». «Охренеть!» — вырвалось у меня. «Во намолотили!» «Бойня! Это точно была бойня!» — добавляет Слива. 4-руки цепи шли. И также напали», — вновь начал говорить Клёпа. «Бала меж 2 огней оказались, пока мы им на выручку не пришли. И вооружены эти сволочи с помойки совсем неплохо». — зло сказал Колючий. — Ладно, за работу, — повторил Туман. И мы в этой бойне потеряли 4 своих друзей. Маленький, паштет, винт, ган. И среди наших новых знакомых из этого мира тоже потери. Твою мать! Остальные практически все ранены. Кто тяжело, кто легко, но ничего. Выручим полукеда, откроем ворота. Очень надеюсь, что у Геры это получится, и домой. Там нас быстро на ноги поставят.